Сначала Наруто тоже отнесся скептически к этой информации, но он доверял Фуджину и верил, что тот не солгал бы ему. Он сказал: «В этой информации нет никаких сомнений, учитель Какаши знает 1000 дзюцу». Саски тоже был удивлен, но решил не подвергать сомнению, насколько это было точно. В конце концов, эта информация была для него неважна. Важнее было то, научит ли их Какаши. Его разум сосредоточился на другой части рассказа Наруто. Он тихо пробормотал себе под нос: «Неужели это действительно может быть для нас испытанием?» Наруто кивнул и повторил слова Фуджина: «Ниндзя должен смотреть под подноготную. Иначе, почему учитель Какаши не учил бы нас своим крутым дзюцу и почему он заставлял бы нас выполнять никчемные миссии?» Саски подумал: «Это имеет смысл, но с каких пор Наруто стал таким умным?» И Сакура, и Наруто посмотрели на Саски, который некоторое время размышлял. Наконец, он сказал: «Что ж, нет вреда в том, чтобы попробовать. Если это действительно испытание, то мы, возможно, заставим его обучать нас более серьезно. Даже если это не так, он все равно не сможет сделать нам хуже». Когда Саски согласился, Сакура не возражала, а Наруто всегда был за. Все трое решили обдумать способы выполнения одного из двух заданий, предложенных Фуджином. После долгого обсуждения и создания нескольких планов они наконец ушли. Когда Саски шел к своему дому, на его лице было заметно недоумение. Он подумал: что-то здесь не так. Главный вопрос: с каких пор Наруто стал таким умным, чтобы раскусить нечто подобное? И все же, я не могу отрицать, что его слова имели полный смысл. Полагаю, скоро мы это выясним. Примечание автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Езида, Зара, Чарли и Аруна Челама за поддержку на Patreon. 555. Глава 549. Фокус. Фуиндзюцу. 555. Глава 549. Фокус. Фуиндзюцу. Фуджин завершил свою утреннюю тренировку, после чего взял небольшой перерыв, чтобы решить, как двигаться дальше. Он проанализировал: «У меня предчувствие, что я очень скоро открою врата предела. Возможно, это случится уже на этой неделе. Как только это произойдет, я завершу свой предыдущий план тренировок, включающий одновременную отработку ветрового домена, техники летящего бога грома и техники восьми внутренних врат. Мой ветровой домен сейчас почти идеален. Единственное, что я могу улучшить, это создание вакуумных техник с его помощью. Хотя, возможно, улучшить его еще больше, это очень сложно. Это больше зависит от вдохновения, которое я получу в будущем, или от улучшений, которые произойдут в других областях. Например, как только я стану более осведомлен о ядах, я мог бы попробовать смешивать яды в ветровом домене. Это может сделать меня эффективнее сосари в отравлении врагов. Я также овладел техникой летящего бога грома. Единственное, над чем мне нужно работать, это увеличение дальности. Я смогу постепенно улучшать это со временем. Так что мне не нужно выделять время на постоянные тренировки этого. Что касается техники восьми внутренних врат, врата зрения в несколько раз сложнее, чем открытие всех первых пяти врат. По словам Гая, мне понадобится по крайней мере пара лет, чтобы открыть их. И это при условии, что я полностью сосредоточусь на этом. Думаю, врата зрения – это максимум, что я смогу открыть до четвертой великой войны ниндзя, если только я не решу отсрочить войну на несколько лет. В любом случае, помимо моей обычной утренней физической тренировки и спаррингов с Гаем, мне больше не нужно сосредотачиваться на этой технике. Наконец-то мое расписание освободилось после долгого времени. С тех пор, как он покинул Анбу, Фуджин был полностью сосредоточен на этих трех техниках. Прошел уже больше года. Хотя он делал и другие вещи, такие как создание печати предсказания 8 триграмм, расследование Джашина, освоение техники чтения мыслей, изучение Расенсюрикена и создание общества призрачного убежища, более 90% времени, свободного от сна, он посвящал тренировкам этих трех техник. Даже Фуджин, такой дисциплинированный и целеустремленный, начал ощущать усталость. В результате он был чрезвычайно рад наконец-то достичь стадии, когда мог прекратить на них концентрироваться. Фуджин продолжил анализ: «Я наконец-то могу тренировать что-то другое. Две очевидные вещи, на которых я скоро сосредоточусь, это техника трансформации духа и медицинская ниндзюцу, а также более глубокие знания о ядах. Я не уверен, сколько времени займет освоение техники трансформации духа. Я просто надеюсь, что она не так сложна, как техника летящего бога грома. Надеюсь, тот факт, что я переродился, может помочь. Что касается медицинского ниндзюцу и ядов, я никогда не любил изучать биологию и химию в прошлой жизни. Конечно, возможно, это было потому, что там это не было так интересно, как в этом мире, и я не мог получить сверхспособности, изучая это. В любом случае, даже если я смогу пробудить достаточный интерес, ни одна из этих двух вещей не проста в освоении. Несмотря на отличные академические способности и помощь лучшего медицинского ниндзя, Сакуре все равно понадобилось 3 года, чтобы достичь своего уровня. У меня сейчас нет столько времени. К счастью, я могу использовать технику множественного теневого клонирования. Учитывая, как Ешеи саму доставали меня, чтобы я стал медицинским ниндзя, даже после того, как моя личность призрачного мечника была раскрыта и я стал членом совета, я позабочусь о том, чтобы быть последним учеником, которого они когда-либо будут обучать. В любом случае, и медицинское ниндзюцу, и техника трансформации духа могут пока подождать. Я долго откладывал улучшение своего фуиндзюцу. Пришло время поднять мое фуиндзюцу на новый уровень. Фуджин посмотрел на свои ладони. Сразу же отпечатки печати на его ладони начали светиться. Фуиндзюцу было чем-то очень важным для планов Фуджина. Кроме того, его чрезвычайно завораживали возможности, которые оно открывало. Фуджин подумал: хотя я и грандмастер фуиндзюцу, я, вероятно, тот, кто обладает наименьшим опытом в печатях среди всех грандмастеров. По сравнению с кем-то вроде Сосари, который в моем возрасте уже создавал кукол людей, мне многого не хватает. Каждый мастер печати, который становится грандмастером, тратит много времени на улучшение существующих печатей и создание новых. Несомненно, даже Хирузин, Данзо и Саннины намного превосходят меня в этом аспекте. Данзо может добавить свой отпечаток на печать, делая невозможным для кого-либо другого снять его проклятые печати. Создание этой руки, возможно, также потребовало много джуиндзюцу. Хирузин, вероятно, превосходит Данзо в этих аспектах. Цунади смогла создать печать сотни сил. Орочимару может хранить части своей души в печати, которая применяется к другим. По сравнению с ними, мое использование фуиндзюцу очень примитивно. Я просто в некоторой степени нивелирую эту слабость, используя нелепо большое количество печатей, отпугивая любого, кто намеревается вмешаться в мои печати. Однако, если Хирузин или Данзо решат проникнуть в мой дом, пока меня нет в деревне, печати не смогут их остановить. Им просто потребуется много времени, чтобы это сделать, и они не смогут скрыть тот факт, что они сняли мои печати. Однако, если я улучшу свои печати, тогда они, возможно, не смогут этого сделать. К сожалению, улучшить печати не так-то просто. Это занимает годы, а скорее десятилетия, даже с теневыми клонами. Это не то, что я могу сделать в краткосрочной перспективе. Если только я не смогу понять, что делаю те печати Джашина, единственный способ быстро улучшиться, это копировать то, чего уже достигли другие грандмастеры, как я скопировал свойства проклятых печатей Данзо для создания призрачной печати. Итак, я сосредоточусь только на двух вещах. Первое – сделать печати более применимыми в бою. Способ прост. Мне нужно создавать поля битвы с помощью печатей, как это делал Учиха Сора. Единственное изменение, которое мне нужно внести, это чтобы вместо получаса на подготовку поля битвы, оно появлялось мгновенно. Эти поля битвы станут моими охотничьими угодьями. Помимо полей битвы, другая вещь, которую нужно улучшить, это печать предсказания 8 триграмм. Если я смогу улучшить ее так, как я себе это представляю, моя сила возрастет в разы. К сожалению, это будет очень сложно. Я могу только надеяться, что найду идеальную комбинацию до начала экзаменов на Чунина. Фуджин пробормотал: ладно, пора начинать создавать поле битвы. Создать такое же, как у Учихи Соры, будет сложно для начала. Я начну с создания поля битвы, ориентированного на скрытность. Фуджин спустился в свой подвал. Сразу же рядом с ним появились сотня теневых клонов. Не теряя времени, все принялись за работу. Прошло 3 дня. Пока Фуджин снова был занят тренировками, у Какаши выдались несколько насыщенных дней. Лежа в своей постели, он принял странное выражение лица, размышляя, что именно случилось с этой троицей. Они вдруг начали вести себя подозрительно. В последние несколько дней Наруто, Саске и Сакура предпринимали попытки против него, точнее, против его книги и маски. Сначала они пытались подкрасться к нему, что привело к тому, что он схватил каждого из них за шиворот, словно котят. Когда он спросил, чем они занимаются, все они придумывали отговорки. Затем они попытались отвлечь его и забрать его книгу. Неудивительно, что и это не удалось. Поскольку прямолинейные методы не сработали, они стали изобретательными. Они начали превращаться в незнакомцев и животных и сталкиваться с Какаши, пока он гулял по улицам. Им невдомек, Какаши прекрасно чувствовал их запахи. В результате, их попытки так и не увенчались успехом. В любом случае, хотя их первоначальные попытки были забавными, Какаши начал слегка раздражаться, поскольку они продолжали наращивать интенсивность. Подумав немного, Какаши задался вопросом. Кто-то их надоумил. Но кто бы это мог быть? Лорд Хокаге, ХМ, не вижу причин, почему он стал бы это делать. А, была поздняя ночь. Большая часть Конохи спала. Если бы Какаши не размышлял о недавних событиях, он, возможно, тоже спал бы. К его удивлению, кто-то проник в его дом. АН, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо R10970, Даниелу, Бабе и Уильяму за поддержку на Patreon. 556. Глава 550. Головная боль Какаши. 556. Глава 550. Головная боль Какаши. На мгновение Какаши замер от потрясения. За всю его жизнь никто и никогда не проникал в его дом. Даже когда его отец был опозорен и покончил с собой, в его жилище никто не вламывался. Какаши мгновенно поднял свою бдительность на максимум. Как и остальные жители деревни, он усилил меры безопасности в своем доме после взрыва штаба Корня. Однако это потрясение и бдительность быстро сменились беспокойством, когда он подумал, как он может не знать деталей техники, которую называет своей специализацией. Теневые клоны отлично скрывают основное тело, ведь они способны идеально воспроизвести внешность, чакру и даже запах. Если он хочет незаметно пробраться ко мне домой, разве не должен он хотя бы попытаться замаскировать или изменить свой запах? Эх, сколько же мне еще предстоит ему преподать? Пока он размышлял, в его комнату прокралось несколько фигур. Они были в черной одежде и масках, скрывающих их личности. Все они были удивлены, увидев Какаши бодрствующим и смотрящим на них в ответ. Один из них удивленно спросил, «Почему ты еще не спишь?» Другой спросил, «И почему ты носишь эту маску так поздно ночью?» Какаши смотрел на них с невозмутимым выражением лица. Он решил подыграть Наруто и спросил, «Кто вы такие и что делаете в моем доме?» Один из клонов внезапно осознал ситуацию и крикнул, «Черт, смена планов!» Тотчас же все клоны взорвались облаком дыма, окутав дом Какаши. Зная, насколько силен Какаши, Наруто не видел смысла пытаться взять его числом, используя своих клонов. Это лишь разоблачило бы его. На некотором расстоянии от дома Какаши Наруто воскликнул. «Черт, он все еще не спит. Наш план провалился». Наруто, Сакура и Саске скрывались, внимательно следя за домом Какаши и ожидая своего сигнала, чтобы войти, когда клоны Наруто провалились. Саске спросил. Он понял, что это был ты. Наруто покачал головой и сказал, «Ни за что, я же не стал с ним сражаться, как ты планировал». Саске сказал, «Хорошо, отступаем, попробуем снова с новым планом». В один миг трое генинов незаметно убежали. Разумеется, недостаточно незаметно, чтобы скрыться от взгляда Какаши. Он смотрел на своих учеников издалека и подумал, «Значит, даже Саске и Сакура были замешаны, и все же они не заметили такой простой ошибки. Эх, интересно, сколько им понадобится времени, чтобы понять, что я могу определить их по запаху». Тем не менее, на лице Какаши появилось усталое выражение, когда он пожаловался. «Это слишком хлопотно. Неужели они будут постоянно так меня донимать?» Видя, сколько энергии было у Наруто, Какаши понял, что не получит никакого покоя, пока не остановит их. Он решил, «Мне нужно добраться до корня этих изменений. Кто-то определенно влияет на них. Кроме того, у этой троицы слишком много энергии. Я позаимствую пару приемов у Гая. Этого должно хватить, чтобы держать их в узде». А еще, Какаши огляделся, но не почувствовал ничего необычного. Он активировал свой шаринган и снова осмотрелся. И все же никого не заметил. Он пробормотал себе под нос. Странно. Последние несколько дней у меня ощущение, что кто-то за мной наблюдает. Но я никого не вижу, когда проверяю. Это не могут быть эти генины. Они не способны так хорошо прятаться. Эх, кто же со мной играет? Убежав на некоторое расстояние, троица снова собралась вместе. Наруто пожаловался. Блин, как же это бесит. Почему Какаши-сенсей до сих пор не спит? И он носит свою маску, даже когда в постели. Сакура удивилась и пробормотала. Он словно эта маска, часть его тела. Саски проигнорировал их жалобы и сказал. Жаль, что он не спал. Теперь он будет готов, если мы снова попробуем. Придется придумать другой способ. Все трое начали думать, но ничего не могли придумать. Видя это, Саски сказал. Давайте подумаем об этом каждый сам. Обсудим наши идеи, пока будем ждать его завтра. Наруто и Сакура кивнули. Команда наконец разошлась. Не характерно для себя, Фуджин все еще бодрствовал. Обычно к этому часу он уже спал, но сегодня был полностью поглощен тренировкой. На его лице появилась улыбка, когда он взглянул на новый отпечаток печати на своей ладони. Он собирался его протестировать, как вдруг получил набор воспоминаний. Смешок сорвался с его губ, когда он подумал. Неплохо, совсем неплохо. Эти сопляки проникли в дом Какаши. Хе-хе, интересно, о чем он сейчас думает. Последние несколько дней Фуджин постоянно получал воспоминания от своего теневого клона, который следовал за Наруто и его компанией. Эти воспоминания очень его развлекали, несмотря на тренировки с таким множеством клонов. Фуджин снова обратил внимание на печать на своей руке и подумал. В любом случае, пора это испытать. Фуджин ударил рукой по земле. В одно мгновение на полу его подвала появилась новая печать. В мгновение ока несколько десятков печатей появились в разных точках подвала. Фуджин посмотрел на своих клонов и рассеял всех, кроме одного. Оставшийся клон покинул подвал и появился на этаже над ним. Он распространил свое поле чакры в подвал. Улыбка появилась на его лице, когда он пробормотал. Поразительно, я ничего не могу почувствовать внутри подвала. Он прекратил использовать свое поле чакры и вместо этого активировал технику пространственно-временного обнаружения. Он осознал, похоже, она бесполезна против пространственно-временных техник. Печати, которые я знаю, почти полностью бесполезны против пространственно-временных техник. С другой стороны, я еще не встречал никого, кто бы знал такие печати. Полагаю, печати, ограничивающие пространственно-временные техники, еще не были созданы в этом мире. Если только клан Узумаки или культ Джашина не знали их. Если они не знали, то можно с уверенностью сказать, что их нет. Хотя это не обязательно плохо. По крайней мере, никто не сможет остановить моего летящего бога грома. Единственная досада в том, что у меня не будет способа остановить эту невероятную способность Мангекё. Думаю, работать с Какаши – единственный способ разобраться с Обито. Все же, мне стоит когда-нибудь в будущем посетить Узуши Агакури, чтобы посмотреть, не скрыты ли в деревне еще какие-нибудь секреты. Хотя это маловероятно, так как деревня была тщательно разграблена и обыскана несколько раз, все же есть небольшой шанс, учитывая, что их специализацией были именно печати. Возможно, взяв с собой кого-нибудь из клана Узумаки, удастся найти спрятанное. Клон Фуджина перестал анализировать и отправил воспоминания обратно Фуджину, который ждал в подвале. Получив воспоминания, Фуджин подумал, отлично, это работает так, как я хотел. Похоже, таким образом я смогу создать полноценное поле боя. Хотя создание отпечатка печати для него будет гораздо сложнее. 3 дня назад, решив создать скрытое поле боя, Фуджин принялся за работу. Первой задачей было создать обычное поле боя. Это было легко. Фуджин и его клоны провели мозговой штурм и за несколько часов разработали структуру поля боя с печатями, расположенными в нужных местах. Это скрытое поле боя отличалось от того, что Учиха Сора создал для борьбы с джашинистами. Поле Соры предназначалось для того, чтобы заманивать врагов в ловушку и не давать им сбежать, предоставляя Соре и его союзникам полную инициативу в атаке и защите. Однако то, что создал Фуджин, было сосредоточено исключительно на аспекте скрытности. Ни один сенсор, каким бы умелым он ни был, не смог бы обнаружить чье-либо присутствие на этом поле боя, пока сам не ступил бы на него. Только мастера Фуиндзюцу могли бы заметить, что что-то не так, однако оно не обладало никакими другими способностями. То есть, это поле боя никак не помогало Фуджину в атаке, защите или даже в поимке врага. Причина, по которой Фуджин создал такое простое поле боя, заключалась во второй задаче. Это было очень сложно, и Фуджин был уверен, что станет первым мастером фуиндзюцу, кто сделает нечто подобное. Сложность заключалась в том, что Фуджину предстояло сжать все поле боя в один небольшой отпечаток печати. Отпечатки печатей, хотя и удобны, традиционно использовались для быстрого создания лишь одной печати. Однако поле боя, которое Фуджин хотел создать, содержало несколько десятков скрытых печатей различных типов. В результате, создаваемый им отпечаток печати представлял собой отпечаток, состоящий из нескольких десятков других отпечатков печати внутри него. И каждый из этих нескольких десятков отпечатков печати должен был быть расположен в правильном месте внутри основного отпечатка печати. Если бы Фуджин допустил хоть одну ошибку в расстояниях между печатями, отпечаток печати не смог бы создать поле боя. Большая часть времени Фуджина ушла на создание этого отпечатка. Он и его клоны несколько раз терпели неудачу. Однако ему все же удалось его создать. Фуджин взглянул на него и подумал: «Это скрытое поле боя послужит прототипом для моего основного поля боя. ХМ, основное поле боя, какое-то скучное название. Назову его лучше полем боя Фуин. В любом случае, начну работать над ним завтра». Фуджин решил закончить на сегодня. На следующий день, прежде чем он успел приступить к тренировкам, появился Анбу и вызвал Фуджина в кабинет Хирузина. «Прим, Афт, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав наперед на Patreon. Спасибо Джеки, Калбиру, К0D4S, Зара, Квабине и Адриану за поддержку на Patreon. 557. Глава 551. Наруто. Около 6 утра команда 7 собралась на тренировочной площадке. Все, кроме их сенсея, Наруто, Сакура и Саске выглядели сонными. Наруто сказал: «Мы едва поспали прошлой ночью. Я так хочу спать». Поскольку они поздно ночью выслеживали Какаши, им досталось лишь несколько часов сна. Сакура зевнула и сказала: «К счастью, сенсея не будет еще как минимум 3 часа. Мы можем вздремнуть здесь». Саске ничего не сказал, но кивнул в знак согласия. Все трое сели, прислонившись спинами к деревьям, и закрыли глаза. «ХМ, вы пришли сюда тренироваться или спать?» Едва прошла минута с тех пор, как они закрыли глаза, как раздался голос Какаши. Все трое мгновенно проснулись. Сакура посмотрела на Какаши и внутренне воскликнула: «Из всех дней ему нужно было прийти рано сегодня. Шаннара». Саске задумался: «Знает ли он, что это были мы прошлой ночью?» Наруто тоже нервно наблюдал. Какаши посмотрел на своих троих учеников и сказал: «Хватит бездельничать. Сегодня у нас будет особая тренировка». Услышав слова «особая тренировка», глаза троих генинов загорелись. Наруто подумал: «Мы доказали ему свою состоятельность». Фуджин был прав, как всегда. Саске подумал: «Наконец-то мы получим настоящую тренировку». Наруто взволнованно подпрыгнул и спросил: «Научите нас вашим особым дзюцу, учитель Какаши». Какаши в замешательстве сказал: «Особые дзюцу? Ну, тренировка будет очень особенной. Все трое быстро станете сильными благодаря ей. Так что начнем прямо сейчас». Несмотря на недосыпание, трое генинов были очень взволнованы. К сожалению, их волнение длилось недолго. Восторг Сакуры угас через 15 секунд после начала особой тренировки Какаши. Восторг Саске угас через 10 минут, в то время как восторг Наруто продлился почти полчаса. Тренировка, которую Какаши им устроил, превзошла даже интенсивность тренировок, через которые Гай прогонял своих учеников. Ни у кого из них не было такой физической подготовки, чтобы выдержать подобное. Когда Какаши заметил, что Наруто выдыхается, он сказал: «Разминка окончена. Теперь мы начнем настоящую тренировку». На этот раз ни один из троих генинов не почувствовал никакого волнения. Вместо этого их охватил ужас. Верный своим словам, Трия, которая досаждала ему 3 дня, теперь проходила через настоящий ад. Пока Наруто и его товарищи по команде спускались в ад, Фуджин проснулся и освежился. Как обычно, он отправил теневого клона, чтобы насладиться зрелищем. Неизвестно ему, он пропустил несколько очень занимательных сцен. К тому времени, как его клон достиг места, все трое генинов уже потеряли сознание. Тем не менее, его разум быстро начал размышлять о поле битвы Фуин. Он проанализировал: Я использовал всего 83 печати на поле битвы стелс, и большинство печатей были похожи по своей природе. Однако поле битвы Фуин будет гораздо сложнее. Я должен сделать его достаточно сильным, чтобы оно могло удерживать хотя бы любого ниндзя С-ранга, не являющегося джинчурики. Если оно не может сделать даже этого, то какой прок от этой техники? Я уже могу нейтрализовать более слабые угрозы, даже не используя свои дзюцу ветра или какие-либо запретные дзюцу. Обычный барьер, созданный с помощью печати, не сможет удержать ниндзя С-ранга. Барьеры, которые я интегрирую в поле битвы Фуин, должны будут обладать функцией усиления с помощью моей чакры. Пока я могу это делать, другого пути к отступлению, кроме техники обратного призыва, не будет. Хаем, возможно, высвобождение пыли Анаки сможет его разрушить. Сусанаа может быть еще одной переменной. Однако остальные ниндзя С-ранга будут заперты без возможности сбежать, что даст мне шанс убить их. Что ж, я сделаю свою физическую тренировку, а затем начну создавать это. Хаем, звонок Фуджина прозвенел. Прибыл Анбу и сообщил Фуджину, что Хирузин просил его присутствия. Фуджин последовал за ним, размышляя. Он позвал меня, чтобы дать свиток техники преобразования духа, или он готов переселить сюда сирот. Когда Фуджин прибыл, Хирузин приказал своей охране Анбу оставить их двоих наедине. Активировав все печати, Хирузин передал Фуджину свиток и сказал: «Детали техники преобразования духа находятся здесь, однако будьте осторожны при ее освоении. Акт отделения души от тела чрезвычайно опасен. Если вы допустите ошибку, то можете получить травму, и я не могу оценить степень этой травмы. Когда ваша душа покинет тело, оно станет уязвимым. Если кто-то нападет на вас и повредит ваше незащищенное тело, вы умрете. Катадан, тот, кто создал этот дзюцу, умер именно так во время войны. Всегда оставляйте достаточно теневых клонов, чтобы они присматривали за вашим телом. Таким образом, вы будете знать об опасности и, возможно, сможете вовремя вернуться». Фуджин кивнул. Он понимал опасности, связанные с изучением этого дзюцу. Однако он не сильно беспокоился о том, чтобы оставить свое тело уязвимым при использовании этой техники. В конце концов, он знал технику летящего бога грома. Его клоны могли довольно легко сбежать с его телом, даже если бы его кто-то обнаружил. Фуджин с любопытством спросил: «Я буду осторожен. Тем не менее, могут ли теневые клоны использовать эту технику?» Хирузин покачал головой и сказал: «Нет. Хотя теневые клоны обладают частью вашего духа, которая возвращается в ваше тело после их рассеивания или уничтожения, она крайне незначительна. Ни один клон не может использовать эту технику. Даже если вы каким-то образом сумеете использовать эту технику с таким малым количеством духа, клон будет рассеян, и он вернется к вам принудительно». Фуджин вздохнул и пробормотал: «Жаль». В любом случае, он передал несколько свитков Хирузину и сказал: «Здесь куклы Сосари. 15 я решил оставить себе, остальные 49 здесь». Хирузин кивнул и взял свитки, думая: «Мастеру кукол трудно управлять несколькими куклами одновременно. Обычно предел – 3. Предполагая, что им нужна пара в качестве запасных, этого должно быть достаточно, чтобы снарядить 5, которых я имею в виду. Остальные будут использованы для исследования и улучшения знаний Конохи о создании кукол. Обычно я бы попросил Данза заняться этим исследованием. Однако, мысли о Данза вызвали головные боли, которые начались несколько месяцев назад». Хирузин решил: «Хотя я не могу быть уверен, причастен ли Данза к смерти ниндзя Корня и уничтожению штаб-квартиры Корня, нет сомнений, что многое не сходится. Я не могу оправдать его так быстро только потому, что он пострадал от этого инцидента. Не говоря уже о том, что если я позволю ему получить в свои руки эту запретную технику, Данза наверняка создаст большое количество человеческих кукол. В худшем случае он может даже использовать ниндзя Конохи для этой цели, и я мало что смогу сделать, потому что эти куклы очень легко спрятать. Я не должен позволять ему получить эту технику, если только мы не находимся в состоянии войны и в трудном положении. Я создам другое подразделение для исследования таких запретных техник». Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал: «Есть еще одна причина, по которой я позвал тебя сюда. Строительство здания и сооружений вокруг твоего дома наконец-то завершено. Я планирую переселить туда сирот сегодня вечером». Фуджин кивнул и сказал: «Конечно, никаких проблем». Сказав это, я недавно получил один запрос. Хирузин был удивлен. Он задумался, с каких это пор Фуджин начал принимать запросы, и кто настолько богат, чтобы просить его о помощи. Он спросил, что это. Фуджин улыбнулся и сказал, Наруто спросил, может ли он переехать жить вместе с другими сиротами. Тотчас же на лице Хирузина появилось задумчивое выражение. Он подумал, так он принимает только те запросы, что доставляют мне головную боль. Я знаю, что он учит Наруто уже некоторое время, но переезд Наруто на его территорию станет политическим вопросом. Наруто был единственным джинчурики в Конохе. В результате несколько кланов и фракций в Конохе хотели заполучить его под свой контроль. Учитывая, что он был сиротой, почти каждый клан, включая клан Учиха, предлагал взять его под свое крыло. На самом деле, даже Хирузин хотел принять Наруто в клан Сарутоби, как и Данза, который хотел его в корень. Поскольку интересы всех столкнулись, и каждый ограничивал друг друга, Наруто в итоге остался один. Никто не просил взять его к себе в последнее время, кроме Данза. Так что заявление Фуджина стало для Хирузина неожиданностью. Хирузин проанализировал. Поскольку я передаю ему нескольких сирот, у него есть веская причина, чтобы оправдать переезд Наруто к ним, не говоря уже о том, что он уже в хороших отношениях с ним, так что это будет хорошо для Наруто. Однако это вызовет политические столкновения. Трудно сказать, как кланы воспримут это. Данза может даже использовать эту возможность, чтобы заявить, что я пытаюсь взять Наруто под контроль через Фуджина. Единственное хорошее, что у Фуджина пока нет устоявшейся фракции, так что другие могут не воспринять это как угрозу. В любом случае, для меня это будет головной болью. П.С. Новейшая глава на Patreon, как Фуджин победил Джираю. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 558. Глава 552. Предостережение. 558. Глава 552. Предостережение. Хирузин спросил, Наруто переедет к тебе домой? Фуджин покачал головой и ответил, нет, он просто чувствует, что ему будет легче подружиться с сиротами. Если у вас нет возражений, он переедет только в том случае, если поладит с ними и будет жить рядом. Хирузин внутренне вздохнул. Он, как всегда, приводит очень убедительные аргументы. Как я буду выглядеть, если откажу Наруто в возможности подружиться и поладить с теми, кто, возможно, не будет его дискриминировать? Хирузин спросил, вы уверены, что это хорошая идея? Не забывайте, что Наруто, джинчурики и носитель девятихвостого. Если он потеряет контроль, то сироты и даже вы можете оказаться в опасности. Фуджин поднял бровь и сказал, если он собирается потерять контроль, то пусть уж лучше это произойдет рядом с великим мастером Фуин Дзюцу ранга С и кучкой стажеров Анбу, а не посреди города, где живут мирные жители. На секунду Хирузин потерял дар речи. Он не ожидал, что ему так быстро и безжалостно ответит. Несмотря на то, что бесстыдство было в его крови, даже Хирузин не мог не почувствовать смущения. Разумеется, на его лице это не отразилось. На самом деле, даже Фуджин задумался, что с ним сегодня. Он заболел или ударился головой за последние 3 дня. Впервые я слышу от него такую глупость. Хотя Фуджин обожал подшучивать над Хирузином, обычно это было связано с тем, насколько трудно было его поддеть. Поэтому он не мог не удивиться тому предлогу, который Хирузин пытался использовать. Хирузин притворно кашлянул и сказал, «Конечно, я просто хотел, чтобы вы были в курсе. Хотя печать 4-го Хокаге очень надежна, мы всегда должны принимать меры предосторожности». Фуджин просто смотрел на Хирузина, давая понять, что его вялая попытка прикрыть свои слова не сработала. Хирузин добавил, «Тем не менее, хотя у меня нет никаких проблем, Наруто – единственный джинчурики деревни, поэтому его безопасность имеет первостепенное значение. Кроме того, необходимо проинформировать и других членов совета. Я дам вам ответ через несколько дней». Фуджин кивнул и сказал, «Что ж, хотя мои владения находятся на окраине деревни, о безопасности можно не беспокоиться, так как скоро я наложу на них печати. Мои владения станут одним из самых безопасных мест в деревне. Анбу могут продолжать следить за ним истине. При необходимости одна из подземных баз во владениях может быть использована как база Анбу. Все сироты Искири, которые должны были переехать в его владения, были стажерами Анбу. Кроме того, несколько опытных Анбу также останутся в его владениях, чтобы тренировать этих сирот. так что для Фуджина не имело большого значения, если прибудут еще несколько анбу. К тому же, даже с такого близкого расстояния никто не смог бы шпионить внутри его дома. Фуджин продолжил: «Что касается остальных членов совета, я не вижу причин, по которым у кого-либо могли бы возникнуть проблемы. Но если они возникнут, просто дайте мне знать». Хирузин был удивлен. Он спросил: «О, и что же вы сделаете?» Фуджин улыбнулся и ответил: «Зачем мне что-то делать? Я просто попрошу Наруто устроить розыгрыши в их домах. Мальчишка не особо проказничал с тех пор, как выпустился. Хотя...» Фуджин сделал задумчивое лицо и продолжил: «Возможно, мне придется обсудить это с Какаши, поскольку Наруто – его ученик. Однако он должен согласиться, ведь это будет хорошая тренировка для Наруто». Хирузин посмотрел на Фуджина с ошеломленным выражением лица. Он подумал: он даже не собирается скрывать тот факт, что стоял за Наруто, устроившим хаос в деревне, не говоря уже о том, что Наруто выучил технику множественного теневого клонирования. Если он теперь начнет проказничать, Хирузин сразу понял, какой ужас может навести Наруто, если вернется к своим старым повадкам. Обычно он остановил бы того, кто это предложил, но у него было предчувствие, что он проиграет, если попытается спорить с Фуджином. Он сказал: «Ну, это, возможно, немного экстремально. В любом случае, не волнуйтесь. Не думаю, что кто-то будет слишком сильно возражать. Я разберусь. Увидимся сегодня вечером». Фуджин кивнул и исчез из кабинета. Когда он покинул кабинет, на его лице появилось озадаченное выражение. Он пробормотал себе под нос: «Что за странный день? Хирузин говорит глупости. Какаши почему-то уже на тренировочных полигонах, а его трое учеников вместо этого спят. Солнце сегодня взошло на западе, или я попал в другую параллельную вселенную?» Пока Фуджин беседовал с Хирузином, его клон передал ему воспоминания, информируя о ситуации с отрядом Какаши. Внезапное изменение его удивило. Он ожидал, что Какаши заставит их ждать 6 часов вместо 3 из-за того, что был ими раздражен. Он и представить не мог, что Какаши поступит наоборот. Фуджин решил: «Ну, пусть будет что будет. Я продолжу конструировать поле битвы Фуин. В отличие от поля битвы скрытности, это будет очень сложно. Мне понадобится несколько дней только на планирование дизайна. Единственная моя отсылка – это поле битвы, созданное Сорой. И еще, мне нужно будет продумать, что делать при улучшении поля битвы Фуин в будущем. Придется ли мне просто создавать новый отпечаток печати, или я смогу как-то модифицировать существующий отпечаток печати?» Тем временем, Какаши смотрел на своих троих учеников, которые в какой-то момент интенсивной тренировки потеряли сознание. Сакура продержалась меньше всех, чуть больше 30 минут. Саске выдержал более часа с четвертью. Наруто продержался на 30 минут дольше него. Какаши анализировал: «Странно, раньше я не чувствовал, чтобы кто-то на меня смотрел. Однако сейчас я это чувствую. Тем не менее, я все еще не могу понять, кто это. Нет ни запаха, ни сигнатуры чакры, и это не похоже на хрустальный шар Хокаге. Я буду следить за этими тремя, чтобы проверить, не влияет ли на них кто-то. В любом случае, похоже, этим троим нужна тренировка для улучшения выносливости. Выносливость Сакуры слишком низка даже для Генина. Саске лучше, но этого недостаточно. Наруто помогают его гены Узумаки и Девятихвостый, запечатанные внутри него. Однако для того, кому помогают такие факторы, его выносливость довольно низка. Эта тренировка станет для них новой нормой». Так как все трое достаточно поспали, Какаши разбудил их. Все три Генина все еще были крайне уставшими. Они быстро выпили воды. Какаши сказал разочарованным тоном: «Я не ожидал, что вы трое не сможете выдержать ни одной тренировки». Какаши покачал головой, еще больше выражая свое разочарование. Сакура тут же возразила: «Но, сенси, тренировка была такой изнурительной. Как мы должны продолжать ее долгое время?» Какаши посмотрел ей в глаза и сказал: «Схватки между ниндзя куда более напряженные. Вы будете расходовать выносливость гораздо быстрее. Если вы на мгновение потеряете концентрацию, то погибнете. Вы думаете, ваш противник остановится через полчаса только потому, что вам не хватает выносливости?» Сакура тут же замолчала, а на лице Саске появилось хмурое выражение. Он представил, как столкнется с Итачи и ему не хватит выносливости для боя. Наруто сказал: «Но, сенси, я продержался дольше всех. Разве со мной не должно быть все в порядке?» Какаши посмотрел на него и сказал: «Твой основной метод боя – Это теневые клоны. В бою ты будешь терять выносливость быстрее всех. Тебе еще важнее улучшить свою выносливость». Слова Какаши заставили замолчать и его. Однако то, что он сказал дальше, ужаснуло их. Приняв свою обычную улыбку глазами, Какаши сказал: «Вы трое не смогли выдержать утреннюю тренировку. Надеюсь, вы покажете себя лучше на предполуденной тренировке, которая начинается прямо сейчас». Сакура тут же пожаловалась: «Но, сенси, мы ничего не ели». Наруто добавил: «Да, сенси, мы не можем тренироваться на пустой желудок». Какаши сохранял свою улыбку глазами и спросил: «Вы думаете, ваши враги будут давать вам обеденные перерывы посреди войны? Мы начинаем сейчас. И еще, если кто-нибудь из вас заснет в этот раз, я разбужу вас техникой тысячи лет смерти». Все три генина вздрогнули, услышав эту угрозу. Никто из них не хотел этого испытать. Не давая им больше передышки, Какаши начал следующий раунд тренировок, который продолжался до полудня. Все трое в какой-то момент слишком устали и не могли продолжать тренировку, но никто не осмелился потерять сознание, и все внимательно следили за Какаши. В полдень Трия быстро съела упакованные обеды. Ни секунды спустя, как они закончили есть, Какаши отвел их в кабинет Хокаге, чтобы принять миссию. Измученные дети неохотно следовали за Какаши в своем полумертвом состоянии. Даже Хирузин был удивлен, когда увидел их. Он не мог не задаться вопросом, что Какаши с ними сделал, и почему они так насторожены. Лорд Хокаге, услышав Какаши, Хирузин сказал: «Кот мадам Шиджими снова сбежал. Ваша миссия – поймать его и вернуть обратно. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Бена, Лагана, Ленивого Иша, Гектора, Наша, Ерта, Алана и Чарли за поддержку на Patreon. 559. Глава 553. Техника сновидений Бжираи. 559. Глава 553. Техника сновидений Бжираи. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Терренсом Смитом. Можете поблагодарить его за двойной выпуск. Опять этот чертов кот. В ужасе воскликнул Наруто. Сакура и Саски согласно вздохнули. Их тела уже невыносимо болели. В таком состоянии им совершенно не хотелось часами гоняться за котом по деревне. На самом деле, у них не было сил даже на выполнение какой-либо миссии. Все трое мечтали лишь вернуться домой и проспать до следующего утра. К сожалению, Какаши не оставил им выбора. Хирузин был удивлен, увидев, как три генина согласились на миссию ранга Д, не попросив на этот раз более сложного задания. Фуджин получил воспоминания от своего клона и усмехнулся, думая: «Наверное, Гай будет гордиться Какаши. Хаем, возможно, стоит сообщить ему об этом в следующий раз, когда мы будем спарринговать». «Ну да ладно». Выражение его лица стало серьезным. Он сжал кулаки и приложил силу. «Врата открытия. Открыться. Врата исцеления. Открыться. Врата жизни. Открыться». Одним движением Фуджин открыл первые три внутренние врата. Его кожа покраснела, зрачки исчезли, волосы на теле встали дыбом, а по всему телу проступили вздутые вены. В то же время по его телу струилось огромное количество чакры. Врата боли. Открыться. Фуджин напряг свое тело еще сильнее и открыл четвертые внутренние врата. Верные своему названию, боль растеклась по его телу, поражая мышцы. Фуджин стиснул зубы и пробормотал: «Была не была». Несмотря на боль, Фуджин закрыл глаза и сосредоточился на точке чакры в животе. В одно мгновение огромное количество чакры обрушилось на врата предела. Фуджин продолжал этот натиск полминуты. Несмотря на неуклонное нарастание боли в мышцах, натиск лишь усиливался. Врата предела не выдержали и распахнулись. В одно мгновение Фуджин ощутил колоссальный прирост запасов чакры. Несмотря на боль, он чувствовал, что его тело стало намного сильнее. Фуджин не шевельнулся, а вместо этого сосредоточился на своем теле. Он подумал: «Невероятно, что это тело может генерировать столько чакры и настолько улучшать мои физические способности. Мои уровни чакры теперь более чем в 10 раз превышают обычные». Он вздохнул, продолжая анализ. Жаль, что эта чакра находится в таком безумном состоянии. Если бы она была спокойной, как моя обычная чакра, и я мог бы использовать ее для ниндзюцу, я бы смог ранить хвостатого зверя. Фуджин наконец закрыл свои внутренние врата. Его дыхание сразу же стало прерывистым, и он ощутил сильный голод. Однако Фуджин не особо беспокоился. Он анализировал: теперь, когда врата предела открыты, Я могу прекратить тренировки по технике 8 внутренних врат. Врата восторга слишком трудно открыть. Даже если я буду тренировать свое тело с той же интенсивностью еще несколько лет, нет никакой гарантии, что я смогу открыть врата восторга. Наоборот, это станет только сложнее по мере того, как мое тело будет становиться сильнее. Судя по словам Гая, борьба с сильными противниками – важный фактор с этого момента. Только в смертельной опасности тело сможет оказать достаточное давление на врата восторга, чтобы открыть их. Однако, выражение лица Фуджина было беспомощным. В отличие от Гая, который был намного слабее Фуджина, когда открыл врата предела, сам Фуджин уже был грозным ниндзя С-ранга. Количество живых ниндзя, которые могли бы угрожать ему, можно было пересчитать по пальцам. Фуджин пробормотал себе под нос. Единственный способ вступить в такой бой, это сразиться с Аим, Анаки или кем-то из членов Акацуки. Или, возможно, использовать маскировку Акура, чтобы сразиться с Хирузином, Джирей и Цунади. Тем не менее, все они намного опытнее меня и не слабее меня, пока я не использую технику летящего бога грома. Фуджин глубоко задумался. Через пару минут он решил, независимо от того, открою я врата восторга или нет, нет никакого вреда в участии в таких битвах. Хотя я много сражался для своего возраста, большинство моих битв были против более слабых ниндзя из мелких деревень. Количество раз, когда я сражался с ниндзя С-ранга, просто слишком мало. По сравнению с этими ребятами, которые регулярно сражались во время великих войн ниндзя, мне сильно не хватает опыта. Ну что ж, как только радиус действия моей техники летящего бога грома увеличится, я начну искать предлоги для битвы с ними. В конце концов, почему я должен отказываться от их помощи, чтобы стать сильнее? Поскольку они не делают ничего важного, они вполне могли бы мне немного помочь. Приняв решение, Фуджин отправился в Ичираку перекусить. По пути он увидел Наруто и его товарищей по команде, гоняющихся за котом. Заметив их вялые движения, Фуджин прокомментировал: «Думаю, завтра они не смогут встать с постели. Даже Гай не бывает таким жестоким. Ну что ж, это не мое дело». Полностью игнорируя тот факт, что именно он был причиной их нынешнего состояния, Фуджин бесстыдно зашел в Ичираку и начал набивать свой желудок. В его подвале на полу на некотором расстоянии друг от друга лежали 4 больших листа бумаги. Каждый лист окружали дюжина теневых клонов. Пока Фуджин тренировал свое тело, его клоны работали над дизайном поля сражения Фуин. Поскольку дизайн нужно было создать правильно, Фуджин понимал, что это займет некоторое время. Не имело значения, кто именно разрабатывал поле боя, он или его клоны. Поэтому Фуджин оставил все своим клонам, а сам сосредоточился на других делах. Наполнив желудок и вернувшись домой, Фуджин открыл свиток, который дал ему Хирузин. Понимая важность теории в этой технике, Фуджин несколько раз внимательно прочитал его. Через некоторое время он вздохнул. «Катадан, какой впечатляющий талант! Судя по тому, что Хирузин рассказал мне о нем, он специализировался на стихии огня, ветра, земли, а также высвобождении иньян. Кроме того, его запасы чакры были очень высоки. Интересно, не в этом ли причина того, что Хирузин не сильно возражал, передавая это дзюцу? Возможно, он просто притворялся, чтобы получить от меня как можно больше марионеток. В конце концов, по природе чакры мы с Даном довольно схожи, поскольку Хирузин не знает о моем высвобождении молнии. При этом интересно, почему его запасы чакры были абсурдно высоки. Теперь, когда я думаю об этом, он ведь помог Цунаде восстановить всю ее чакру, включая чакру, хранившуюся в ее печати, в последней войне. Возможность полностью заполнить ее печать – это безумие. Помогает ли техника трансформации духа увеличить запасы чакры? Однако это могло быть и из-за эдатенсии. Ну да ладно, подумаю об этом позже. Возвращаясь к технике трансформации духа, она замечательна. Возможность контролировать душу. Обычный человек, да что там, даже большинство ниндзя С-ранга, не могут даже почувствовать свою душу, не говоря уже о свободном управлении ею. Чтобы просто почувствовать свою душу, мне потребуется выдающийся контроль над высвобождением инь. По аналогии, мой контроль над высвобождением ян также должен быть выдающимся. Хотя мои текущие высвобождения ян и инь неплохи, мне придется значительно улучшить их, чтобы только начать тренировать эту технику. Как только они улучшатся, мне сначала придется почувствовать свою душу и отделить ее от тела. Следующим шагом будет отсоединение ее от тела, что позволит мне свободно перемещаться. В этой форме я буду неуязвим для обычной чакры и энергии. Даже природная энергия не сможет навредить мне, если только кто-то не разработает атаки, специально нацеленные на душу, мне не будет причинен вред. При этом я все еще могу оказаться в ловушке высокоуровневых барьеров. В любом случае, последним шагом будет освоение боевых навыков с моим духом. Основной способ атаковать духом – это проникнуть в тело противника и повредить его дух, или, что еще лучше, полностью разрушить его. Прямолинейно и до ужаса эффективно. Кроме того, я также могу временно взять под контроль тело своего врага. Я могу использовать эту технику для общения или передачи своей чакры союзнику. Еще одна важная особенность – это сломанная пассивная способность отслеживания. Если я установлю кого-то своей целью, моя душа сможет найти путь к нему, даже если я не знаю, где находится моя цель. Хм, интересно, не держали ли этот дзюцу намеренно подальше от Джирай? Фуджин был искренне удивлен, что Джирай не сделал все возможное, чтобы изучить этот дзюцу. Оно казалось идеальным для него. Фуджин продолжал перечитывать свиток снова и снова, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Он записал все свои сомнения, поскольку Хирузин должен был зайти позже в тот же день. Остаток дня прошел без происшествий. Какаши планировал тренировать детей еще раз после завершения миссии. Однако он видел, что они были полностью истощены. Во время миссии они не сделали ни единого движения против него. В результате он отпустил их домой пораньше. Позже той же ночью Хирузин прибыл в резиденцию Фуджина вместе с сиротами Искири. Прим автора. Спонсируемые главы временно закрыты для новых покровителей. 560. Глава 554. Еще 50 лет. 560. Глава 554. Еще 50 лет. Почувствовав приближение множества сигнатур чакры к своему дому, Фуджин пробормотал: «Думаю, Хирузин наконец-то здесь». Фуджин мгновенно переместился за пределы своего дома. Строительство вокруг его владений было завершено. 4 прилегающих к его участку надела, каждый размером в 2500 квадратных метров, были объединены для создания единого поместья, а вокруг всей территории возвели стену. Дом Фуджина располагался в самом центре, ближе к передней части. На свободной территории позади его дома теперь возвышались два здания. Одно из них было тренировочным комплексом. Он был так же хорош, как тренировочные объекты Анбу, хотя и немного меньше по размеру и лишенный комнат для стихийных тренировок. Другое здание предназначалось для любого члена Анбу, размещенного в его поместье. На участках справа и слева от дома Фуджина располагались несколько небольших строений. Они были предназначены для проживания сирот Искири. Последние два участка, наиболее удаленные от дома Фуджина, были оставлены для будущего расширения. Чтобы не оставлять их пустыми, там были устроены парки и игровые площадки. Фуджин подумал: «Хм, неплохо. Хотя все довольно просто, кажется, Хирузин попросил строителей сохранить гармонию с моим домом. Вместо того, чтобы затмевать его или выглядеть блекло на его фоне, они находятся в полной синхронизации с ним, создавая весьма приятное зрелище. Хотя это немного выделяет мой дом. Ну что ж, вряд ли кто-то осмелится вторгнуться в него по этой причине». Через несколько секунд Хирузин появился перед Фуджином. Позади него стояли несколько ниндзянбу и 134 сироты из страны воды. Хирузин посмотрел на Фуджина и кивнул, показывая, что пришло время. Фуджин взглянул на детей. Как он и ожидал, почти у всех были испуганные или обеспокоенные выражения лиц. Лишь немногие с любопытством осматривались по сторонам. Хирузин уже объяснил им, что они будут жить в поместье Фуджина. Хирузин представил им Фуджина, после чего Анбу приступили к распределению комнат для проживания. Пока они были заняты, Фуджин спросил: «Все они из страны воды, и сколько из них пробудили кекки гинкай, а сколько обладают кровными линиями?» Хирузин посмотрел на Фуджина и подумал: «Значит, он уже сложил 2 и 2 между этими детьми и теми, кого привел Ринджира». Хирузин не был удивлен, это было довольно легко сопоставить. Он кивнул и сказал: «Да, 5 из них пробудили кекки гинкай. Мы подтвердили, что еще 14 обладают кровными линиями. Что касается остальных, трудно сказать. Как ты знаешь, фракция Мизукаге выслеживала всех носителей кекки гинкай, поэтому многие люди меняли фамилии, скрываясь. Трудно сказать, есть ли среди этих детей кто-то из них. Тем не менее, их талант все равно очень высок, так что это не проблема». Фуджин согласился и тихо спросил: «Вы планируете создать больше кланов в деревне?» хотя заполучить чуть более сотни талантливых детей, которые могли бы стать бжоунинами в будущем, было тем, от чего ни одна деревня не отказалась бы, это не было чем-то, за что крупные деревни стали бы бороться. В конце концов, деревни ежегодно получали талантливых детей, однако большинство из них погибали еще до того, как становились бжоунинами. Некоторые теряли свою мотивацию и никогда не достигали этого уровня, так что это не было таким уж большим делом. Однако совсем другое дело, когда речь шла о кекке-гинке и кровных линиях. Это давало деревням возможность вырастить совершенно новую силу. Кроме того, с кекке-гинкой было гораздо легче стать элитным бжоунином. Это даже делало получение S-ранга немного проще. Хирузин бросил на Фуджина гневный взгляд и сказал: «Некоторые вещи лучше не произносить вслух, не говори открыто о таких вещах. Но да, в течение следующих полувека мы сможем создать несколько новых кланов. Это значительно увеличит число специальных подразделений, которые появятся в нашей деревне». Хирузин усмехнулся и добавил: «К тому времени я, вероятно, давно буду мертв. Это будет то, с чем вам, ребята, придется разбираться. Поскольку ты будешь надзирать за ними, тебе предстоит сыграть важную роль». Фуджин посмотрел на Хирузина и задумался. «Почему мне кажется, что он хочет, чтобы я занял кресло Хокаге?» Фуджин снова посмотрел на детей и небрежно ответил: «Не волнуйтесь, дедушка. Я уверен, вы все еще будете Хокаге, и через 50 лет жители Конохи с удовольствием увидят, как их любимый и благодетельный лорд Хокаге доживет до 100 лет». Это тут же заслужило ему гневный взгляд от Хирузина. Фуджин почувствовал это, но не стал смотреть на него, а вместо этого просто продолжал небрежно наблюдать за сиротами. Он точно знал, о чем подумает Хирузин. Хирузин в уме выругался: «Да что ж не так с этой деревней? Почему все хотят, чтобы я продолжал быть Хокаге? Разве я не могу уйти на пенсию? Он хочет, чтобы я оставался Хокаге, пока мне не исполнится 120 лет. Есть ли причина, по которой только смутьяны хотят стать Хокаге?» Хирузин чуть не сорвался от досады. К сожалению, он не мог, не говоря уже о том, что Фуджин даже не смотрел в его сторону, а притворялся, что ему любопытно наблюдать за детьми. Хирузин мог лишь горько подавить свои мысли. Он внутренне вздохнул, думая: «Мне не удалось убедить Бжираю занять это место. Цунади тоже не согласится. В выпуске Минато, к сожалению, не было других кандидатов. Однако на этот раз я своего шанса не упущу». Он посмотрел на Фуджина и подумал: «И Фуджин, и Какаши – отличные кандидаты. Учитывая, как легко Фуджин разобрался с Сосари, он не так уж далек от моего уровня. Хотя он не сможет победить меня еще как минимум несколько лет. Он, возможно, сможет сдержать Эйяанаки, а затем успешно отступить. Какаши, к сожалению, отстает. Тем не менее, даже его можно считать ниндзя S-ранга. По крайней мере, он должен быть способен сразиться с расой. Учитывая, насколько хлопотны его ученики и какие проблемы они привлекут, возможно, это вдохновит его тренироваться серьезнее. Я подожду еще 3 года и уйду на пенсию, независимо от того, захочет ли кто-то стать Хокаге или нет. Этого должно быть достаточно времени, чтобы сила Какаши стала более грозной, а Фуджин обрел известность, о которой можно было бы говорить открыто. Если они будут колебаться, я использую Данза, чтобы протолкнуть любого из них на это место». На лице Хирузина появилось легкое удивление, когда он осознал: «Теперь, когда я думаю об этом, он проделал отличную работу, скрывая свои величайшие достижения. Никто, кроме Акацуки, не знает, что именно он убил Джуза. Точно так же никто, кроме меня, не знает, что именно он похитил кукол Сосари. Даже его бои против Ива известны только им. Что касается Суны, то опять же, только я и Шикаку узнаем». Фуджин почувствовал, что взгляд Хирузина изменился. Он посмотрел на него и увидел своеобразное выражение на лице Хирузина. Он спросил: «О чем вы думаете?» Хирузин покачал головой и сказал: «Ни о чем важном». Фуджин посмотрел на него с сомневающимся видом. Видя, что Хирузин не намерен говорить об этом, Фуджин начал расспрашивать его о том, как обращаться с детьми. Хотя он раньше руководил несколькими и организовал все для детей в обществе призрачного пристанища, у него на самом деле не было большого опыта в этом вопросе. К счастью, у Хирузина уже был готов базовый план. Он объяснил его Фуджину. Объяснив все, Хирузин заключил: «Короче говоря, тебе не нужно многого делать. Анбу, которых я отправлю, позаботится об их обучении. Для остальных базовых нужд будут наняты гражданские. Поскольку у тебя нет способа зарабатывать средства, деревня будет покрывать расходы. Тебе нужно только присматривать за детьми. Если у них возникнет проблема, которую они или их учителя не смогут решить, тогда они обратятся к тебе. Кроме того, если кто-то привлечет твое внимание, не стесняйся направлять их. Если хочешь, ты даже можешь создать и возглавить отряд. Единственное важное, это убедиться, что никто не узнает о детях, обладающих кеткигинкой. Даже главы кланов и другие старейшины не подозревают об этом. Хотя мне не нужно скрывать это от них, то, сколько времени им понадобится, чтобы это осознать, даст нам представление о том, сколько времени потребуется другим деревням, чтобы заподозрить нас в чем-то подобном. Фуджин кивнул. Он не сомневался в том, что другие деревни будут в ярости, увидев, что Коноха заполучила столько новых кеткигинкой. Было мало сомнений, что на них будут предприняты многочисленные попытки покушения. Слова Хирузина подразумевали, что Фуджину придется сдерживать другие деревни от подобных действий. Однако Фуджин не сильно беспокоился. В конце концов, Коноха к тому времени будет на пике своей силы. Даже если события не пойдут так, как он помнил, Коноха все равно будет на вершине по части боевой мощи С-ранга. С двумя саннинами, Фуджином, Какаши, Гайм и Наруто, это будет 6 ниндзя С-ранга, даже без учета Данза. С этим другие деревни не могли сравниться. Конечно, Фуджин не мог произнести эти вещи вслух. Он кивнул и сказал: «Не волнуйтесь, я справлюсь. К тому же, прошло уже некоторое время с тех пор, как я схлестнулся с другими великими деревнями. В любом случае, покажите мне тех, у кого есть кеткигинка и кровная линия. Я буду присматривать за ними повнимательнее». Хирузин усмехнулся, вспомнив, что произошло, когда Фуджин ранее схлестнулся с другими деревнями и сообщил ему о детях, которые обладали кеткигинкой и кровными линиями. Информация, которую Хирузин ему предоставил, удивила Фуджина. «Айн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Акилану, Лурдху, Веронике, Информатион Хиерарчи, Бенджамину и ГН за поддержку на Patreon. 561. Глава 555. Классификация кеткигинкой. 1. 561. Глава 555. Классификация кеткигинкой. 1. Прим автора. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Zero 1995. Поблагодарите его за двойной выпуск. Как Фуджин и предполагал, среди сирот были дети из клана Юки. На самом деле, более половины из тех, чьи кровные линии были идентифицированы, оказались из клана Юки. Трое из пяти детей из кеткигинкой также были из клана Юки и обладали стихией льда. Фуджина удивили два других кеткигинкой. Ни одно из них не было исконно присуще стране воды. У одного была стихия шторма, тогда как у другого – стихия выжигания, кеткигинкой, которые, по ощущениям Фуджина, он, скорее всего, сможет изучить. Фуджин подумал: странно, почему эти два кеткигинкой появились в стране воды. Хотя, если подумать, это не так уж и необычно. В конце концов, как бы клан ни старался сохранить свою кровную линию в своих пределах, всегда найдется несколько человек в каждом поколении, которые будут заводить связи на стороне. На самом деле, удивительно, что гены не так уж и распространились, несмотря на то, что существуют веками. В любом случае, Данза, несомненно, чрезвычайно повезло заполучить их, или, точнее, повезло. Думаю, я должен радоваться его удаче. Это может дать мне необходимое вдохновение. Впрочем, детей из кланов Сакаи или Тируми, как я и ожидал, не было. В конце концов, оба их клана все еще довольно сильны и активно борются против фракции Мизукаге. Из клана Кагуя тоже никого не было. Хотя трое из клана Хазуки присутствовали, у этого клана нет кеткигинкой. Их клан известен своей тайной техникой, но эти трое детей не знают ее, так что они ничем не отличаются от любых других детей. Пока Фуджин и Хирузин беседовали, всем детям были распределены комнаты. В каждой комнате разместили по двое. В рамках обучения Корня Данза позаботился о том, чтобы у каждого ребенка был лучший друг. Хирузин, естественно, знал, что Данза в конечном итоге собирался сделать. Однако, несмотря на то, что дети больше не состояли в Корне, Хирузин не видел вреда в том, чтобы дружба продолжалась и крепла. Более того, это было даже выгодно.